Глава 55. Простая изгородь из колючего кустарника над рвом небольшой ширины составляла ограду Буджарека, достаточную для защиты от шакалов и гиен, но не преграждавшую путь проворному и решительному человеку. Жорж Прадель перепрыгнул ров, сделал в изгороди узкое отверстие и ловко перебрался на другую сторону. Луна пока еще пряталась за холмами. Ночь была темная. Молодой человек мог дойти до дома, уверенный, что никого не встретит. Он увидел Даниэля Метцера и Ришара Элио, распивающих шампанское в зале нижнего этажа. Лейтенант вернулся в Блида лишь после того, как увидел издали, что Ришар Элио в сопровождении Даниэля Метцера, войдя в свою комнату, упал на кровать и заснул тяжелым сном пьяного человека. Жорж провел все утро в своей комнате, куда ему и подали завтрак. Незадолго до вечера он услышал странное движение в соседней комнате. Ревекка словно готовилась к отъезду. Лейтенант снова припал глазом к сделанному накануне отверстию, но любопытство его осталось неудовлетворенным. Жидовка ни разу не попала в поле его зрения. Через полчаса дверь номер 5 отворилась, и в коридоре раздались быстрые шаги. Жорж поспешно открыл дверь своего номера, выглянул и увидел, как какая-то мавританка, по крайней мере по одежде, дошла до конца коридора и исчезла на лестнице. За ее плечами висел короб, вроде тех, в которых разносчики носят свои товары, и восточная гитара. Жорж приметил, что дверь номера 5 осталась полуотворенной. Он заглянул в комнаты. Там никого не было, но большой чемодан, наполненный разной одеждой, показывал, что жидовка ушла не насовсем. Ведомый инстинктом, Жорж тихо ступил в первую комнату, подошел к двери, которая вела в его номер, и быстро отодвинул задвижку. Оставалось только сделать то же самое и в номере 4, и дверь уже можно было бы открыть. Сделав это, Жорж вернулся к себе и стал ждать возвращения жидовки. Прошло полчаса. Час. Ревекка все не возвращалась. Это показалось лейтенанту подозрительным. Он надел широкую соломенную шляпу, сошел вниз и спросил у трактирщика. «Кажется, у моей соседки сейчас была гостья». «Гостья?» — повторил тот. «Да, какая-то женщина». «Вы ошибаетесь», — возразил трактирщик. «Никто не приходил». «Ах, позвольте», — продолжал Жорж. «Я видел гостью, выходившую от моей соседки. Это была туземка в мавританском костюме с коробом и гитарой». Трактирщик засмеялся. «Я тоже видел вашу мавританку, только костюм ее был маскарадный, и этой гостьей была сама моя жилица». «Возможно ли?» — вскрикнул офицер в испуге. «Куда могла отправиться эта дама?» «Она спросила у меня дорогу в Буджарек». «В Буджарек». Ревекка, переодевшись, отправилась в Буджарек. Выходит, она была сообщницей миллионера и вместе с ним расставляла сети Леониде. Жорж бросился к выходу. Ришар Элио вышел утром к столу в плачевном виде, немного стыдясь своей вчерашней невоздержанности. За завтраком он извинился перед Леонидой, которая с презрением сделала вид, будто не понимает, на что он намекает. «Вы говорили, — сказал муж Леониды, — об эксперте в металлургии. Вы прибавили, что привезете его и что он поселится в Блида?» «Конечно, его можно ожидать через 2 дня. А до тех пор мы употребим наше время с большой пользой. Мы вместе обойдем ваше имение, осмотрим ручеек с золотой рудой. Если будет еще не слишком поздно, мы прогуляемся по окрестностям и вернемся к ужину». Напившись чудесного кофе, сваренного Долорес, банкир и хозяин закурили сигары и вышли из дома. Леонида осталась одна, и, желая воспользоваться своим одиночеством, села на дерновую скамью под старыми деревьями, в тени которых укрывался накануне Жорж Прадель. Госпожа Метцер сидела тут уже давно, погруженная в мысли. Голова ее склонилась на грудь. Внезапно какой-то шум нарушил ее уединение. Кто-то неподалеку от нее пел арабскую песню, аккомпанируя себе на гитаре. Леонида подняла голову и увидела в нескольких шагах от себя женщину. Она была довольно высокая и очень стройная, облаченная в мавританский костюм. Длинная шелковая вуаль, бледно-голубая с золотыми полосками, окутывала ее с головы до ног. Тонкая ткань совершенно скрывала ее черты, лишь для глаз и рта были сделаны отверстия. Музыкантша перестала петь и поклонилась по мавританскому обычаю в ту минуту, когда госпожа Метцер подняла на нее глаза. Облик этой женщины не вызывал страха, и ее появление объяснялось тем, что калитка сада оставалась не заперта до вечера. Леонида с детским любопытством смотрела на странный костюм певицы, потом сделала ей знак подойти. Мавританка тотчас приблизилась. «Вы понимаете по-французски?» — спросила госпожа Метцер. «Вы из Блида или окрестностей?» «Понимаю», — ответила музыкантша гортанно. «Я отовсюду, я странница». «Вы молоды? Покажите мне ваше лицо». «Нет, моя религия запрещает мне это. Вы христианка, а слугам пророка приказано не снимать покрывало перед христианином». «Чем же вы живете?» «Старуха из моего племени научила меня, когда я была ребенком, науке, которая давала ей средства к жизни. Тем, кто протягивает мне ладонь, я рассказываю прошлое и предсказываю будущее». Леонида улыбнулась. «Вы не верите, что судьба начертана на руке?» — спросила мавританка. «Признаюсь, не очень верю». «Напрасно, и если захотите, я дам вам доказательства». «Я также пою старинные арабские песни, умею танцевать, продаю материи, амулеты и талисманы». «Амулеты? Талисманы?» — повторила Леонида. «Да, это верное средство. Те, которым я предсказываю несчастье, покупают их у меня, чтобы отвратить его». Леонида снова улыбнулась. «Кто вам посоветовал прийти сюда?» «Никто. Проходя мимо, я увидела открытую калитку». «Я вошла, приметила вас издали, и чтобы привлечь ваше внимание, начала петь». «Мне было бы любопытно дослушать песню, которую вы начали петь». Мавританка заиграла на гитаре и запела прерванную песню. После этой она спела другую, потом третью. Госпожа Метцер не могла наслушаться. «Благодарю», — наконец сказала она. «Я не хочу больше злоупотреблять вашей любезностью. Возьмите». Вынув из портмоне золотую монету, она подала ее мавританке. Та силой удержала протянутую ей щедрую руку и хотела поднести ее к губам, но вдруг устремила глаза на нежную ладонь и прошептала. «Золотой? Этого слишком много за старые песни, но вы щедры, а я благодарна и заплачу за ваше благодеяние. Берегитесь, сударыня, вам грозит опасность». Странный пророческий тон, которым были сказаны эти слова, подействовал на Леониду. «Опасность? Кто вам это сказал?» «Ваша рука». «Полно. Это безумие. Клянусь Аллахом, я говорю правду. Позвольте еще раз взглянуть на вашу руку». Леонида колебалась. Впрочем, недолго. Она протянула руку и пролепетала. «Говорите. И если умеете читать будущее, читайте». Прошло несколько секунд. «Вы не совсем счастливы», — сказала дочь Востока. Леонида потупила взор и молчала. «Я вижу рядом с вами трех мужчин», — продолжала мавританка. «Вы носите имя первого, вы его боитесь и не любите». Госпожа Метцер с изумлением посмотрела на нее. Та продолжала. «Второй старик». «Этот старик любит вас, и его любовь вам противна. Вы отвечаете ему презрением. Третий – молодой человек. Он также вас любит, и этого вы не отвергаете. Вы любите его. Вы любите его всем сердцем, всей душой». Испуганная женщина хотела запротестовать, но у нее не хватило сил. Мавританка наслаждалась своим очевидным торжеством. Метнув на соперницу мрачный взгляд, она продолжала. «Из столкновения этих троих возникнет опасность, которую я вам предсказала. Она будет страшна и неизбежна». «Она угрожает только мне?» — спросила Леонида. «Вам и тому, кого вы любите. Ему может быть больше, чем вам». «Боже мой!» — пролепетала Леонида. «Боже мой!» И из глаз ее хлынули слезы. «Не надо ни дрожать, ни плакать», — продолжала мавританка. «Опасности можно избежать. Кажется, я уже говорила, у меня есть амулеты и талисманы». В начале разговора госпожа Метцер улыбнулась, услышав об амулетах и талисманах. Теперь, после предсказаний мавританки, ей все казалось возможным, даже сверхъестественное перестало ее удивлять. Незнакомка поставила на скамью свой короб и открыла его. Он был разделен на два отделения. В одном, побольше, лежали восточные ткани. В меньшем находились уборы из стекла, филигранные браслеты, дешевые ожерелья, булавки с коралловыми головками, склянки с розовыми духами, словом, целый запас безделушек. Среди этого товара виднелась красная шелковая материя, в которую было что-то завернутое. Мавританка развернула ее почтительно и вынула полдюжины серебряных перстней со странными буквами и четыре хрустальных флакончика в золоченой оправе. «Вот амулеты», — сказала она, указывая на перстни. «Вот талисманы», — прибавила она, дотрагиваясь до склянок. «Как их употреблять?» — спросила молодая женщина. «Дайте вашу левую руку». Леонида повиновалась. Мавританка надела перстень на безымянный палец. Потом, откупорив флакон, продолжала. «Понюхайте». Госпожа Метцер колебалась. «О, не бойтесь, в этом флаконе чудные духи». Это было правдой. И Леонида, снова повинуясь, испытала восхитительное ощущение. Ей показалось, что душистые цветы с самым тонким и нежным ароматом распустились прямо перед ней. «А дальше?» — спросила она. «Оставьте этот перстень на пальце. На нем каббалистические знаки, те самые, которые позволили царю Соломону победить врагов благодаря волшебному кольцу. Нюхайте время от времени духи из этого флакона. В нем вытяжка из растений, собранных в горах в особые часы последователям тайного учения, произносившим специальные заклинания, которым злые гении вынуждены покоряться. Верьте и спите спокойно, вам нечего опасаться. Ни вам, ни тому, кто вас любит и кого любите вы». «Ах», — прошептала Леонида, — «как бы мне хотелось вам верить». «Не сомневайтесь, без веры амулет и талисман потеряют свою силу. Теперь вас защищают Аллах и его пророк. Я расплатилась с вами». «А я хочу заплатить свой долг», — поспешно сказала молодая женщина, сунув три золотых в руку мавританки. Та выразила свою признательность и хотела уже уйти, когда появились Даниэль Метцер и Ришар Элио, возвращавшиеся с прогулки. Даниэль удивился, увидев мавританку, и спросил, что это значит. Леонида ответила правду, но умолчала о последней части разговора. «Если у этой разносчицы есть вещи, хоть сколько-нибудь достойные госпожи Метцер», — оживился Ришар Элио, — «позвольте мне, любезный компаньон, поднести их ей. Ну-ка, покажи нам свой товар». Мавританка поспешно разложила драгоценные ткани, затканные золотом и серебром, китайский креп, вышитый шелком. Ришар Элио купил все, заплатил не торгуясь и сложил это богатство к ногам Леониды, даже не взглянувшей на него. «Благодарю вас, щедрый господин», — сказала мавританка гортанно и тише прибавила, обращаясь к молодой женщине. «Помните». Потом, забрав свои пожитки, она быстро удалилась. Сумерки сменили день. Ужин продолжался не так долго, как накануне. Ришар Элио был воздержан в напитках, осторожен в словах, не позволил себе ни одной двусмысленности. Следовательно, госпожа Метцер не имела предлога, чтобы покинуть застолье. Она испытывала какую-то дремоту, возникшую, конечно, из-за прошедшей бессонной ночи. Обед, наконец, кончился. Даниэль Метцер, как и накануне, проводил гостя в его комнату и снова предложил ему свои услуги. Ришар Элио противился. «Вчера усталость после дороги, а главное, слишком усердные возлияния заставили меня забыть о приличиях. Будет непростительно, если я и сегодня злоупотреблю вашей любезностью. Притом, перед сном я хочу написать 2-3 письма и выкурить сигару. Итак, добрейший друг и любезный будущий компаньон, прощайте». Даниэль Метцер ушел, а на губах Ришара Элио опять появилась злая улыбка. Леонида, вернувшись в свою спальню, опустилась в кресло. Дремота и какое-то непонятное оцепенение все больше овладевали ею. С трудом встав с кресла, она подошла к окну и отворила его. Свежий вечерний воздух немного оживил ее, и несколько секунд ее глаза жадно всматривались в гущу зелени. «Однако он, должно быть, пришел», — прошептала она. «Я уверена, что он там, мой рыцарь. Он любит меня». «Откуда она это знает? Как линии моей руки могли открыть ей тайну нашей любви? А эти талисманы? Надо быть безумной, чтобы верить им». «А я верю. Стало быть, я безумна». Леонида, оставив окно открытым, подошла к лампе, стоявшей на столе возле ее постели. Взяла хрустальный флакон и понюхала. Глаза ее тотчас закрылись. Флакон, вырвавшись из рук, упал и разбился. Бедняжка же упала на постель без чувств, словно мертвая.